Когда Сюань Юань услышал, как другие ученики один за другим начали требовать от его смерти, почувствовал, что это было весьма необычно. В обычных условиях эти люди боялись бы да посмотреть в его сторону, но он все еще оставался совершенно спокойным. Во время битвы многие факторы могут сдвинуть чашу весов в любую сторону. Оказание психологического давления также является одним из таких инструментов. Например, звуки боевых барабанов на поля боя могут позволить воинам действовать более слаженно и значительно увеличить свою боевую эффективность. При этом они также будут оказывать угнетающий эффект на противника. Так психологическая составляющая является очень важным элементом любой битвы. Удача, местоположение, человеческий фактор – все это важные и ключевые элементы, которые могут решить исход битвы. Но из всех них самым непредсказуемым и непостоянным является именно человеческий фактор. Тело Хуа Вушана непрерывно сияло яркими линиями, когда он постоянно атаковал Сюань Юаня, напоминая великого бога войны. Он использовал различные техники и движения, и все они были крайне опасны и смертоносны. Каждый его удар обладал огромной силой. Он непрерывно наносил удары по пятицветному барьеру Сюань Юаня, заставляя его непрерывно выплевывать полный рот крови снова и снова. Если бы не вероятная прочность его тела, то Хуа Вушан уже давно бы превратился его в кровавую отбивную. Туман из божественной воды непрерывно окутывал тело Сюань Юань, смешиваясь с его силой. В результате, небольшие раны на его теле практически мгновенно исцелялись. Туман дождевого древа была очень мягким и всепроникающим, его невозможно было заблокировать или как-то ограничить. Поглощая этот туман, Сюань Юань пытался активизировать деятельность своей ци. Изначально этот эффект божественной воды весьма удивил его, но он не показал этого. Подобный бонус был как нельзя кстати. Хуа Вушан рассмеялся. «С тобой и правда не соскучишься, младший брат Сюань Юаня, твоя ци действительно мощная. Ты смог продержаться до сих пор, это действительно большое достижение. Похоже, что тело пяти элементов действительно очень необычное». В словах Вушана слышалась сильная ирония. Похоже, что он высмеивал невежество Сюань Юаня и его чрезмерную самоуверенность. Затем Хуа Вушан усилил свой натиск. Он сложил своими руками печать, и мощная аура вырвалась из его тела, а само тело окутал фиолетовый туман, что весьма удивило Сюань Юаня в душе. Фиолетовый туман – это талисман монарха семи уровня. Хуа Вушан решил показать полную свою силу. Сияющие линии вокруг Вушана стали сплетаться в очень таинственные символы, которые стали окружать его тело. Поскольку его руки были сложены в печати, мощная ци стала собираться вокруг него, словно хотела войти в его печать. Все пять видов ци вокруг устремились в его тело. Это была его уникальная техника бессмертного, которая обладала ужасающей силой. Сюань Юань только мог чувствовать, как огромное количество ци собирается вокруг Хуа Вушана. «Сюань Юань, я хочу посмотреть, как ты сможешь справиться с моей печатью желаний. Отдай мне победу». Когда Хуа Вушан уже собрался было активировать свою печать, Сюань Юань резко отдал приказ божественной воде активировать свои токсичные свойства со вспышкой света. Хуа Вушан явно не опасался тумана короны дождевого дерева, так как хорошо знал, что он обладал той целительными свойствами. Но он даже подумать не мог, что благодаря божественной воде он также стал крайне токсичным. Хуа Вушан, который изначально был уже готов выпустить свою печать, неожиданно начал кашлять черной кровью, и он с ужасом посмотрел на Сюань Юаня, гневно сказав: «Как ты смог отравить меня?» Сюань Юань рассмеялся: «Ну, одним из моих духов является божественная вода, которая не имеет ни цвета, ни вкуса. Таким образом, если я захочу кого-то отравить, то это будет проще простого. Итак, бедняк восходит к небесам, в то время как драгоценный камень падет вниз. Сегодня я использую божественную воду, чтобы отправить тебя к Создателю». Когда Сюань Юань рассказал об этом своем козыре и люди заметили, что Вушан был отравлен, их лица резко поменялись, и они закричали: «Сюань Юань, ты презренный злодей, даже осмелился отравить своего брата по секте. Ты слишком бесстыжий. Такой подлый злодей, как ты, должен быть убит 10 000 раз. Брат Вушан, убей Сюань Юаня, избавь нашу секту от этой заразы». Множество учеников сильно разозлились, так как они поставили свои деньги на победу Вушана, так что их гневные крики никак не умолкали. Тогда, до этого молчавший, Фенли вышел вперед и громко закричал: «Хуа Вушан превосходит развитие Сюань Юаня на несколько сфер, А турнир воинов дракона изначально был турниром на грани жизни и смерти, здесь все средства хороши. Си Тянь ранее пытался призвать короля призраков, чтобы убить своего оппонента, так почему Сюань Юань никого-то отравить, неважно как, до тех пор, пока оппоненты могут убить своего противника, они являются победителями и сила на их стороне. Слова Фен Ли мгновенно заставили многих людей заткнуться, больше не смея говорить что-либо еще. Его слова были весьма разумны, кроме того, никто не хотел в открытую провоцировать Фен Ли. Ты лидер правоохранительной команды, но все еще осмеливаешься защищать Сюань Юаня. А я понял, ты заодно с Сюань Юанем. Это ты отравил брата Вушена. Один монарх четвертого уровня среди других учеников указал пальцем на Фен Ли, явно намереваясь натравить людей на него. Сразу же послышался возмущенный свист с других сторон, направленный на Фен Ли. Фен Ли лишь холодно ухмыльнулся, а затем одним прыжком оказался рядом с монархом четвертого уровня, который пытался только что очернить его. Этот человек до жути испугался, так как он прекрасно знал нрав Фен Ли, но он не думал, что тот посмеет убить прямо на глазах стольких людей. Монарх четвертого уровня мгновенно заткнулся, думая, что на этом вопрос будет исчерпан, но в этот момент Фен Ли неожиданно сказал: «Согласно закону секты, ученик, который распускал ложные слухи, дабы очернить репутацию другого ученика, должен быть казнен». С этими словами он его рука резко сомкнулась на шее монарха и он задушил его, что стало полной неожиданностью для других людей. «Фен Ли, что ты себе позволяешь?» С мрачным лицом Цзянь Юитянь вышел из толпы. «Что позволяю? Где старейшина правоохранительной команды?» Холодно улыбнулся Фен Ли. «Здесь, в небе появился старец с очень воинственным выражением лица. Я вынужден побеспокоить старейшину. Не могли бы вы рассудить нас?» Спросил Фен Ли. «Конечно», — ответил старейшина. «Этот человек без каких-либо доказательств оклеветал меня, а также попытался очернить честь правоохранительной команды и тем самым выказал свое неуважение к старейшине правоохранительной команды. Нарушил ли я как-то законы секты?» Каждое слово Фен Ли было наполнено сильно убийственным намерением. «Нет, Фен Ли, ты сделал все верно», — рассмеялся старейшина, а затем посмотрел на Цзянь Юитяня. «Ученик Цзянь, у тебя есть еще какие-то вопросы?» Мрачный Цзянь Юитянь сразу же смягчил свое выражение лица и сказал: «Этот Юитянь был слишком импульсивен, но этот человек был моим подчиненным. И хоть он сказал нечто неуместное, но это было не намеренно. Просто его очень возмутили грязные методы Сюань Юаня и то, что он натравил брата Вушена, так что я не стал ничего говорить ему. Это было непреднамеренно, так что может можно было использовать не столь суровое наказание? Ну, закон есть закон. Если мы попустим это дело сейчас, то в долгосрочной перспективе в секте каждая собака и кошка сможет нести всякую чушь. Тогда будет просто невозможно различить, где истина, а где ложь», — холодно сказал Фен Ли. Цзянь Юитянь согласно кивнул и мягко улыбнулся. «Брат Фен Ли, как всегда прав, этот Юитянь извлек полезный урок. Вмиг Юитянь был сама скромность, что не могло не восхитить множество его людей вокруг. Брат Юитянь сама доброта, во всей секте нет никого, кто лучше него подходил бы на пост главы секты. Его внутренний мир безграничен, не то что этот жестокий Фен Ли из правоохранительной команды. Он совершенно не подходит на пост главы секты. Брат Юитянь имеет сильную волю, мягкий характер, проницательный разум. С этими качествами он самый лучший кандидат». Множество учеников стали сразу же обсуждать между собой, восхвалять Цзянь Юитяня и унижать Фен Ли. Также было очевидно, что многие старейшины также были весьма довольны Юитяном. В этот миг по всей арене раздалась дрожь, привлекая всеобщее внимание обратно к арене. В этот момент Сюань Юань создал в своих руках две огромные сферы пяти элементов, которые излучали огромную мощь. Затем за ним появился император пяти элементов в сочетании кровавого черного дракона, из-за чего от него стала исходить очень тираничная аура. Затем Сюань Юань быстро устремился вперед, направив свои сферы в направлении Хуа Вушана. Сам Хуа Вушан, отравленный Сюань Юанем, непрерывно кашлял черной кровью и был вынужден использовать все свои силы на то, чтобы подавить яд в своем теле, что было только на руку Сюань Юаню. В результате, казалось, что он мог пасть в любой момент. «Сюань Юань, я обязательно убью тебя». Лицо Вушана стало очень мрачным, а затем из его тела вырвалась мощная ци. Было ясно, что он хотел убить Сюань Юаня любой ценой. «Ну, попробуй». Глава 298. Формация снежного дерева. Глаза Хуа Вушана налились кровью, и он издал яростный рев. Из его тела вырвалась мощная убийственная ци, заполнив все вокруг. Вокруг него начали появляться молнии и раскаты грома, словно он в любой момент мог убить Сюань Юаня. С этой невероятной атмосферой вокруг он неожиданно начал свое нападение на Сюань Юаня. Сам Сюань Юань на мгновение замер в душе, а затем направил все свои силы на пятицветный барьер, чтобы противостоять его атаке, но он все еще не переставал дрожать под яростным натиском Вушана. Сюань Юань еще раз отлетел назад, упав на землю, а затем, проскользив несколько метров по ней, использовал свои сапоги, чтобы снова встать на ноги. Затем вокруг его ног появилась иллюзия дракона, и он сам, подобно дракону, снова устремился к Хуа Вушану. Сюань Юань сформировал две сферы пяти элементов и направил их прямо в лицо Хуа Вушана. Атака не последнего не нанесла ему серьезного урона, и божественная вода быстро восстановила его повреждения. «Ты хотел убить меня?» Сюань Юань нанес один удар по лицу Хуа Вушана сферой пяти элементов, а затем начал наносить все новые и новые удары. «Это ты умрешь!» Сюань Юань продолжал наносить непрерывные удары по лицу Хуа Вушана, но эти удары наносили не столько вреда ему, сколько унижали его. Этот презренный Сюань Юань слишком бесстыдный. Он реально воспользовался ядом, чтобы сделать нечто подобное. Прорычал один из учеников, которые наблюдали за поединком. Эта битва совершенно нечестная, как в четной битве может использоваться яд. Множество учеников вокруг также начали издавать недовольные возгласы. Тогда Свин усмехнулся. Это и есть сила. Уловки и различные хитрости – это часть плана, который позволяет вам избавиться от своего противника. Неважно, какие средства вы используете, ведь столкнувшись со своим врагом, он не простит вам никаких оправданий. Если бы Сюань Юань не отравил его, то сам оказался бы в смертельной ситуации. А это поединок, где проигравший умирает. И то, что Хуа Вушан позволил себя отравить, целиком и полностью его собственная вина. Ах ты! Множество учеников яростно посмотрели на Свина, но так и не смогли ничего больше сказать, так как он был прав. Все верно сказано. Сюань Юань намного уступает в уровне развития и силы Хуа Вушану. Это как битва между Давидом и Голиафом. Если слабый хочет одолеть сильного, то он просто обязан использовать все средства, какие у него есть, так что в этом не ничего плохого. Прямо сказал старик с белой головой, заставив множество учеников почувствовать себя идиотами. На теле Хуа Вушана светящиеся линии не переставили блестеть, подвергаясь непрерывным атакам Сюань Юаня. Можно было заметить, как от двух людей в центре арены начали расходиться силовые волны. «Сюань Юань, да тебе жить надоело!» Хуа Вушан выплюнул очередную порцию черной крови, а его лицо было крайне мрачным. Затем на лице появилась странная улыбка. Он посмотрел на свою грудь и со взмахом руки достал из своего кольца эликсир. Этот эликсир испускал сильную целебную ауру. Когда множество бессмертных увидели этот эликсир, то непроизвольно воскликнули. Это эликсир второго уровня бессмертного, антидот бессмертного. Он может подавить практически все высокотоксичные яды. Не ожидал я, что Хуа Вушана даже нечто подобное может оказаться. Похоже, что он основательно подготовился к этой битве с Сюань Юанем. Откуда ему было знать, что он может быть отравлен? Хуа Вушан, держа эликсир в руках, холодно посмотрел на Сюань Юаня и, рассмеявшись, сказал: «Ты просто обязан умереть. Ты думаешь, что я никак не подготовился для битвы с тобой? Твоя божественная вода очень токсична, и твоя корона дождевого дерева очень сильно бросается в глаза, так что сразу можно догадаться, что ты используешь нечто подобное. Я с легкостью мог подавить этот туман и не позволить тебе отравить меня, но мне стало интересно, насколько сильной является божественная вода, и похоже, что она действительно достойна своего звания». Сюань Юань почувствовал, как яд божественной воды начал подавляться Хуа Вушаном с помощью противоядия, в душе наполнился холодом и презрительно сказал: «Ну, даже если у тебя случайно оказалось противоядие бессмертного, это не значит, что теперь ты в безопасности, так как если бы я активировал силу божественной воды на максимум, ты уже давно бы умер». С этими словами от короны дождевого дерева снова начал распространяться туман. Как только Вушан заметил его, то быстро отскочил назад, не желая наступать на одни и те же грабли дважды. Вушан быстро мобилизовал все свои силы, чтобы подавить яд в своем теле, и благодаря противоядию смог довольно быстро восстановить свои силы. Затем из тела Вушана вырвался белый луч света и стала распространяться мощная ци, его скорость резко возросла и он снова устремился к Сюань Юаню, чтобы убить его. Словно из ниоткуда появилось множество иллюзорных образов Вушана, так что Сюань Юань нахмурился. Он почувствовал, как его барьер подвергся мощному давлению, так что его тело снова отправилось в полет. Но Вушан энергично продолжал свое наступление, выпуская очень мощную ци из своего тела. Сюань Юань был вынужден использовать земляную ци, чтобы защитить свое тело, так как если бы он полагался только на свои силы, то уже превратился бы в кровавую отбивную. Сюань Юань быстро вскочил на ноги, но в этот момент замер на мгновение от шока, так как тени Вуша полностью окружили его. А затем два мощные удара настигли его прямо в голову, снова впечатав его в землю, породив мощный взрыв. Этот удар был настолько сильным, что Юэ Чан, Фан Юю и непроизвольно закрыли свои глаза, опасаясь, что Сюань Юань мог быть убит. Внутри тела Сюань Юаня его энергия полностью впала в хаос и обильные повреждения заставили его выплюнуть полный рот крови, а его лицо сильно побледнело. Увидев эту сцену, множество учеников, которые поставили на победу Вушана, возбужденно закричали: «Убей Сюань Юаня! Убей Сюань Юаня!» Сюань Юань, окутанный барьером пяти элементов, слабо встал с земли на одно колено, выглядя так, словно больше не мог продолжать бой. Тогда Вушан медленно опустился с неба, сложив печать своими руками. Он приземлился прямо перед Сюань Юанем и ухмыльнулся. «Сюань Юань, ты знаешь, почему меня зовут Хуа Вушан? Потому что до тебя никто и ни разу не смог навредить мне. Но что ты можешь еще, кроме отравления? Хотя это действительно был хороший урок для меня». Сюань Юань улыбнулся. «Ну раз ты так сказал, то я с радостью преподам тебе еще несколько уроков». С этими словами из рук Сюань Юаня выпало несколько источников энергии дерева и воды, наполненные мощной силой пяти элементов, а затем таинственные линии формации начали переплетаться между собой, а затем на лице Сюань Юаня снова появилась легкая улыбка. «Что это за формация?» Увидев источники энергии драконьего дерева и божественной воды, Вушан заметил, как вокруг начался образовываться иней. Формация снежного дерева. Увидев формацию Сюань Юаня, лицо Вушана резко изменилось, а затем он выпустил свою печать из рук, нацелив ее на Сюань Юаня. Сюань Юань снова активировал свои сапоги и быстро отпрыгнув в сторону, чтобы избежать атаки печати. В следующий миг печать Вушана врезалась в место на арене, где мгновение назад стоял Сюань Юань, со взрывом выпустив мощный поток ци. Тогда Сюань Юань снова активировал свой барьер, чтобы сопротивляться этой силе. Вушан не хотел отпускать Сюань Юаня, но было слишком поздно. Он полностью попал в ловушку Сюань Юаня и понял, что все это изначально было планом Сюань Юаня. Половина боевой арены покрылась загадочной формацией, так что люди вокруг ошарашенно уставились на эту картину, но больше всех был шокирован старейшина формации. Формация снежного дерева – это высшая формация уровня монарха. Кто бы мог подумать, что Сюань Юань даже способен создать такую формацию. Более того, он использовал источники энергии драконьего дерева и божественной воды, чье сочетание многократно увеличивает убийственную мощь формации. Интересно, у Вушана есть какой-нибудь козырь, который смог бы разрушить эту формацию? Да, старейшина формаций, сила Вушана сопоставима с уровнем бессмертного, так что для него не должно быть проблемой разрушить эту формацию, не так ли? Нет, не так. Если бы эта формация была создана с использованием обычного источника энергии, то Вушану действительно не составило бы труда сломать ее, но используя в этой формации источники дерева и воды, была создана взаимодополняемая система, так что боюсь, что Вушан полностью оказался в ловушке внутри этой формации. Все снова устремили свои взгляды на арену, где в ее центре Вушан был заперт внутри формации снежного древа. Тем временем Сюань Юань сел в позе лотоса под статуей дракона и занялся управлением формацией, отчего ситуация на арене стала кардинально меняться. С неба начали падать снежинки, которые излучали очень холодную ци, а земля на арене быстро покрылась тонким слоем льда. Если бы обычный человек оказался внутри такой формации, то его тело быстро покрылось бы льдом и он был бы заморожен до смерти, но Вушан был далеко не обычным человеком и подобные вещи не могли навредить ему. Люди могли увидеть, как снежинки, которые падали на Вушана, мгновенно разрушались им. Однако это не мешало всей формации внутри продолжать понижать температуру. Вушан захотел быстро покинуть территорию этой формации, но в этот миг из-под земли появились очень острые ледяные сосульки, плотно окружив его тело. Вушан почувствовал, что его тело было сковано, так что он решил использоваться свои духовные силы, выпустив мощную ци наружу и разрушив с ее помощью ледяные оковы. Но только он разрушил их, как его тело мгновенно окутала ледяная лоза, не позволяя ему даже пошевелиться. В то же время в небе снежинки начали образовывать кусочки льда, которые непрерывно звенели, сталкиваясь друг с другом. Ужасный лед поразил Вушана и постепенно начал формировать вокруг него ледяное дерево. Вушан пытался сопротивляться, но все еще был плотно схвачен формацией. Эта формация воистину ужасна. Сюань Юань на самом деле способен создать столь ужасную формацию. Даже Вушан ничего не может противопоставить ей. Вырваться из такого практически нереально. Я не верю в это. Если так продолжится и дальше, что Сюань Юань победит? Неужели он и правда сможет победить? Глава 299. Формация неподвижной горы. Люди вокруг арены отказывались верить в то, что там сейчас происходило. Сила Сюань Юаня определенно была намного ниже, чем сила Хуа Вушана, так как так вышло, что Хуа Вушан оказался в настолько тяжелом положении. Множество людей вокруг просто не могли принять этот факт. Одной из самых важных причин, почему они отказывались верить в происходящее, было то, что в случае поражения Хуа Вушана они потеряют просто баснословное богатство, а некоторые из них на самом деле потеряют все, что у них было, если они проиграют и на этот раз. Даже драконий принц непроизвольно нахмурился, подумав про себя. Я, конечно, был готов к тому, что у Сюань Юаня еще есть несколько козырей в рукаве, иначе у него не было бы и шанса противостоять Хуа Вушану. Но если он хочет убить Хуа Вушана только с помощью этой формации, навряд ли у него что-то получится, так как того наверняка также припасено много козырей в рукавах. В то же время в глазах Юэ Чан мелькнул фанатичный огонек. Когда они впервые встретились, Сюань Юань использовал формацию запечатанного феникса, что стало полной неожиданностью для нее, и как результат, она пала в руки Сюань Юаня. В противном случае, она бы уже давно полностью подавила бы Сюань Юаня. Цзянь Юитянь с сияющими глазами про себя завопил. Император-исследователь всю жизнь писал книгу исследователя. Естественно, что информация в ней далеко не обычная. Ее тайны безграничны. Она моя, она должна стать моей. Сюань Юань, ты не заслуживаешь ее. Я должен убить тебя и заполучить книгу исследователя. Цзянь Юитянь с самого начала больше всего желал заполучить книгу исследователя Сюань Юаня, и с целью, чтобы заполучить ее, он создал кучу различных тактик. Заметив, как Сюань Юань из проигрышной ситуации снова повернул ситуацию в лучшую сторону, Фан Ю Юй вздохнула с облегчением, а Фан Ю нахмурился и обратился к ней. Не спеши радоваться. Хуа Вушана не так просто одолеть. Даже оказавшись внутри этой формации, он до сих пор не использовал ни одной из своих техник, эликсиров или навыков уровня бессмертного. Фан Ю Юй, которая только немного расслабилась, снова напряглась. Фан Юн вошел в секту раньше нее, таким образом он разбирался во многих вещах лучше нее. Хоть сила Хуа Вушана была сопоставима с силой Фан Юна, в силу особенностей его телосложения он все еще был несколько сильнее его. Тогда Фен Ли сказал: «Да, в некотором смысле ты прав, но Сюань Юань тоже не так прост. Не только Хуа Вушан имеет козыри в рукаве». В этот миг Свин закричал Сюань Юаню: «Парень, 50 миллионов КГ источников энергии топ-класса, это более 100 ТРЛН, монет короля. Ты знаешь, что это значит. Быстро используй демона ужаса, чтобы убить этого парня, и все это богатство станет нашим». Сюань Юань оглянулся и посмотрел на Свина. «Ты реально думаешь, что я стану использовать демона ужаса ради каких-то источников энергии? Его помощь стоит намного больше, чем каких-то жалких 100 ТРЛН, монет короля». Свин вдруг резко лишился дара речи, а глаза Хуа Вушана непроизвольно дернулись несколько раз. Он совершенно забыл, что у Сюань Юаня все еще была столь мощная карта, как демон ужаса. Но кем был демон ужаса? Скорее всего, он навряд ли возьмет на себя инициативу, чтобы самостоятельно напасть на него. Действия Хуа Вушана значительно замедлились. Тогда он использовал свою ци, чтобы разрушить связывающий его ледяной плющ, и с силой разбил острые ледяные осколки, начав быстро перемещаться по формации. Так началась его битва на выносливость с этой формацией. Дело в том, что насколько бы ни была мощной формация, она всегда поддерживается за счет источников энергии, и как только энергия в них закончится, формация разрушится. Так Хуа Вушан отказывался верить в то, что Сюань Юань сможет достаточно долго поддерживать работоспособность этой формации. Тем временем Сюань Юань спокойно сидел под статуей дракона, и его вокруг его тела парил дракон из Ци, пока он поглощал эликсир черного дракона. Затем статуя дракона за ним начала дрожать, и семь арен начали соединяться вместе в ночном небе, а силуэт дракона стал более отчетливым. Казалось, что его кости обладали непреодолимой мощью. Звезды в безграничном небе собрались в силуэт дракона, а затем устремились вниз в тело Сюань Юаня, устремившись во все его акупунктурные точки. В этот момент кроме Цинца, также пробудилась Цинца, пройдя великую трансформацию. Остальные семь точек достигли грани пробуждения, но еще не пробудились. После этого Сюань Юань посмотрел на Хуа Вушана внутри формации и продолжил пробуждение 9 точек акупунктуры. Если он сможет пробудить сейчас, его точки находились на пределе, и он хотел пробудить точку Муца. Если он сможет пробудить эту точку, Сюань Юань сможет получить великое просветление, и тогда у него реально появится шанс одолеть Хуа Вушана. Люди вокруг опять загомонили. Охренеть, Сюань Юань фактически практикуется прямо посреди дуэли. Он слишком невероятен. Он реально запер Хуа Вушана внутри формации, словно дикого зверя. Похоже, что не имея возможности одолеть его, Сюань Юань пошел таким дурацким путем. Он связал своего противника формацией и теперь пользуется этим временем, чтобы совершить прорыв. Он что, совсем дурак и не понимает, что с его телосложением каждый последующий прорыв будет крайне тяжелым? Ха-ха, похоже, что Сюань Юань просто хочет сбежать с помощью этих уловок. Если бы он действительно мог убить Хуа Вушана, то уже давно бы сделал это, а не стал бы страдать такой фигней. Хоть Хуа Вушан был заперт внутри формации, он все еще хорошо слышал этих учеников снаружи. И узнав, что в это время Сюань Юань был занят практикой, он весьма удивился в душе, однако ему было плевать на это. В следующий момент все инструменты на теле Хуа Вушана засветились, а в его руках появилось копье. Это копье называлось копье серебряного дракона и было инструментом небесного класса топ-уровня и обладало просто ужасной убойной мощью. Что ж, давай посмотрим, как долго твоя формация сможет сдерживать меня, громко воскликнул Хуа Вушан, зная, что Сюань Юань просто тянул резину, но в душе он подумал: стоит отметить, что эта формация Сюань Юаня действительно мощная. Если я смогу ее сломать, то это станет огромным опытом для меня. Каждый член списка воинов дракона – это гений из гениев, элита из элит. И каждый из них рассматривал своих противников как очередную ступень, которую они должны преодолеть. Хуа Вушан не был исключением. Затем он взмахнул копьем в своей руке, и там появился силуэт серебряного дракона, который издал яростный рев. Он начал направлять свою ци внутрь копья, и копье начало быстро копировать себя, а затем подобно дождю обрушилось на снег формации, взрывая его, полностью уничтожая всю снежную лозу вокруг Хуа Вушана. Тело Сюань Юаня с бешеной скоростью поглощало мировую ци с силой 7 звезд Востока. Дракон вокруг него становился все более отчетливым, начав излучать ауру бессмертного. Сюань Юань чувствовал себя так, словно был в безграничной вселенной. Все 9 его точек непрерывно работали, 2 из них были уже полностью сформированы и излучали мягкий свет, а остальные 7 хоть были ослепляюще яркими, но их свет был совсем не ярким. Тогда Сюань Юань направил этого зеленого дракона в одну из точек и увидел, что одна из звезд начала трансформироваться. Затем была вторая, третья и так далее. 2 людей оставались в патовой ситуации, и так прошло 5 дней и ночей. Хуа Вушан несколько раз пытался разрушить формацию, но в конечном итоге был вынужден принять восстанавливающие эликсиры уровня монарха. Однако, сила формации начала постепенно уменьшаться, и в данный момент она практически полностью исчерпала себя. Тем не менее, за это время Сюань Юань сумел заставить все 9 своих точек пройти великую трансформацию. Сюань Юань, твоя формация снежного дерева пала. Если ты хочешь одолеть меня, то тебе нужно придумать что-то более мощное. Ну, если ты так этого хочешь, равнодушно сказала Сюань Юань и достала источник энергии тяжелых гор. Формация неподвижной горы. С этими словами он взмахнул своей рукой, и на арене звездного дракона появилась огромная гора в сотни метров высотой, которая рухнула вниз. Крайне тяжела гора сформировала мощный барьер, который накрыл также и формацию снежного дерева, внутри которой все еще находился Хуа Вушан. Он реально не ожидал, что Сюань Юань на самом деле заложит еще одну формацию, так он непроизвольно разразился яростной бранью. «Ладно, давай посмотрим, как много у тебя еще есть формаций». Хуа Вушан быстро выпустил из своего тела сильную ци, а копье в его руках превратилось в жуткие когти, а затем резко атаковал тяжелую гору, но не смог даже поцарапать ее. Даже если он использовал все свои силы и техники, обретя мощь бессмертного, этой силы все еще было недостаточно, чтобы сражаться с горами. Постепенно здесь началось формирование новой горной вершины, но суть этой формации заключалась не просто в небольшом изменении ландшафта, она на самом деле создавала новую гору. Когда старейшина формации увидел эту формацию, то возбужденно воскликнул: «Нет, я просто обязан принять Сюань Юаня в качестве своего ученика. Его понимание устройства формации просто невероятно. Вот так вот использовать одну за другой несколько формаций уровня монарха, да еще и созданные на разных источниках энергии, далеко не каждый сможет сделать нечто подобное. Даже малейшая ошибка может привести к тому, что формация не активируется. А Сюань Юань не только смог это сделать, но даже использовал крайне сложные формации. Даже для меня их было бы крайне сложно создать, а он смог сделать их, едва войдя в сферу императора. Так молод и так талантлив. Он в состоянии создать столь мощные формации, это огромная редкость. Но что еще важнее, так это то, что у него не было учителя, который бы обучил его всему этому. Все это он узнал сам. Мне даже сложно представить, каких высот он достигнет, если дать ему хорошего учителя. Скажите это после того, как он одолеет Хуа Вушана или сдаться. На этот раз голос подал никто иной, как исполнительный старейшина. Его тон был таким, словно в его глазах Сюань Юань был ходячим трупом. Остальные старейшины нахмурились, но ничего не ответили, так как это была правда. Если они хотели принять Сюань Юаня в качестве своего ученика, ему нужно было либо сдаться, либо одолеть Хуа Вушана. Тем временем, Сюань Юань продолжил свою практику, все 9 его точек были полностью связаны. Так, он начал практиковать технику тела черного дракона, прогоняя ее по своему телу, подготавливая его точки для пробуждения силы. Как только он укрепит все свои точки, его сила снова должна будет сильно возрасти. Если он хотел превратиться в настоящего дракона, ему нужно было полностью укрепить минимум 7 своих точек. Не сделав этого, он не сможет пробудиться. Таким образом, Сюань Юань решил приложить все свои силы, чтобы добиться успеха, так как если у него получится достичь точки Вуца, он сможет добиться высшего состояния и трансформировать эти 7 точек в драконе. Глава 300. Прорыв точки Муца. Копье Хуа Вушана было не просто небесным инструментом, оно также имело свое сознание. Конечно, его нельзя было сравнить с сознанием инструментов бессмертного уровня, и тем более оно даже близко не стояло с уровнем интеллекта старого хрыча, но оно все еще могло общаться со своим владельцем, таким образом, создавая идеальный симбиоз, еще больше усиливая друг друга. Хуа Вушан схватился обеими руками за свое копье и еще раз нанес мощный удар по горе, расколов ее на 2 части. Раздался мощный взрыв, и куча камней взлетели в небо. Его ци расходовалась непрерывным потоком, но он никак не понимал, почему Сюань Юань не пытается добить его. Возможно ли, что он сожалел о своих действиях или, может, не хотел убивать его? Почему он тянет время? Неужели он хочет совершить очередной прорыв? Все то время, что он был заперт внутри формации, он чувствовал, как сила и духовная энергия Сюань Юаня становились более мощными и сильным. Исполнительный старейшина, скрытый в пустоте, наблюдал за происходящим с улыбкой на лице, когда вдруг рядом с ним раздался голос. Без разницы, как быстр его прогресс. До тех пор, пока Сюань Юань не призовет демона ужаса, он не сможет одолеть своего противника. Эта формация сможет на некоторое время задержать Хуа Вушана, но не сможет остановить его. Хуа Вушан до сих пор также не использовал свои сильнейшие техники, что очевидно говорит о том, что он хочет использовать эти формации, чтобы отточить свои собственные силы. Этот голос принадлежал отцу Хуа Вушана, бессмертному воину. Просто Хуа Вушан, как и другие люди, не знали этого факта, так как он был незаконнорожденным. Ну, Хуа Вушан действительно весьма уверен в себе. Даже если Сюань Юань обладает действительно выдающимися способностями в создании формаций, он все еще не ровня Хуа Вушану. После того, как Хуа Вушан одолеет Сюань Юаня, Он однозначно ограбит его тело, и тогда его сила еще раз сильно возрастет», – рассмеялся исполнительный старейшина. «На самом деле Сюань Юань может сдаться в любой момент. Хуа Вушан не может в один миг взять и разрушить формации, которые связывают его. Таким образом, он также не может убить Сюань Юаня мгновенно, чтобы тот не успел сдаться и завладеть его имуществом. Это не проблема. На самом деле, Сюань Юань человек, который никогда не отступает. Он просто не может себе позволить этого сделать, если не хочет поставить крест на своем будущем. Его воля должна быть твердой, чтобы преодолеть свой предел, в противном случае, это будет его конец. Если в его сердце останется осадок его былого поражения, ему станет очень трудно продвигаться вперед», — крайне резко ответил исполнительный старейшина. «И то правда. Интересно, как долго Сюань Юань сможет продолжать удерживать Хуа Вушана с помощью формаций», — сказал бессмертный воин, и в его глазах вспыхнули холодные огоньки. Он даже не догадывался, что этот Цзянь Юитянь использовал его. Естественно, что он не мог рассказать о бессмертному воину о книге исследователя, которая была у Сюань Юаня, но он все еще намеревался использовать бессмертного воина, чтобы разобраться с Сюань Юанем, а затем путем некоторых махинаций заполучить книгу с тела Сюань Юаня. Если же у него обнаружатся другие сокровища, то даже если они не достанутся бессмертному воину, это не имело для него абсолютно никакого значения. Глаза учеников, которые наблюдали за битвой на арене, уже поналивались кровью, так как битва Сюань Юаня уже длилась более 20 дней, и они практически сутки напролет наблюдали за ней. От исхода этой битвы зависело их благосостояние, естественно, что они были полностью сосредоточены на ней. Как долго еще Сюань Юань собирается прятаться от Хуа Вушана за своими формациями? Этот Сюань Юань вообще мужик? Вместо того, чтобы встретиться с братом Хуа Вушаном лицом к лицу, он как последний трус прячется от него. Да, Сюань Юань, если ты мужик, то иди и сразись с Хуа Вушаном лицом к лицу. Докажи, что ты достоин называться мужиком. Множество учеников хотели словами спровоцировать Сюань Юаня на бой, но все это было бесполезно. Тогда свин презрительно посмотрел на этих учеников и закричал: «Кучка жалких лягушек, которые ничего не вдели, кроме своего колодца, неудивительно, что вы только и можете языками чесать». Затем свин холодно сказал: «Кучка невежд, только дурак станет нападать в лоб на противника, который намного сильнее его. Вам уже стоило понять, что единственные идиоты здесь – это вы. В противном случае, как бы я смог выиграть так много источников энергии? Или может кто-то желает сделать еще ставки? Ты чертова свинья, ты слишком высокомерна. Но результат еще неизвестен. Брат Хуа Вушан определенно победит». «Да, брат Хуа Вушан победит. У Сюань Юаня нет и шанса на победу. Чертов свин, посмотрим, как ты будешь расплачиваться, когда Сюань Юань проиграет. Тогда можешь просто убить себя, чтобы мы сделали из тебя свиное барбекю, бугагага». «Гав, ты смеешь так оскорблять этого великого императора? Че, чертова свинья хочет укусить меня?» — высокомерно заявил ученик в сфере монарха. «Да, проклятая свинья, хочешь напасть на нас, бугага». Множество учеников стали слепо следовать примеру этого ученика. «Гав, что ж, тогда этот великий император покажет вам свою силу». Затем на коже свина засветились таинственные символы, и более дюжины учеников в сфере монарха окутали пространственные колебания, а в следующий миг их тела полностью исчезли в неизвестном направлении. Внутри секты несколько старейшин хотели было вмешаться, чтобы заблокировать этот перенос, но было слишком поздно. Тогда, увидев символы на теле свина, старейшины нервно улыбнулись и воскликнули: «Старший, вы отправили их в северные земли?»